Глава 20. В сборе и беспорядке. Принцесса в этот раз была какой-то дикой. Чего только она не вытворяла. А под конец, оседлав меня верхом, впилась ногтями в ребра и, наклонившись так, что едва не касалась грудью моего лица, тяжело дышала. «Ань!» — пробормотал я, чего-то смущаясь. «А, не надо!» Но она давила так, что ногти норовили уйти под кожу. Кто-то за моей спиной произнес вдруг: «Можно и по лицу!» «По лицу так по лицу!» — произнесла Аня. «С удовольствием!» Девушка взмахнула рукой и наотмашь с треском отвесила пощечину. Я вскрикнул и открыл глаза. В комнате уже зажгли лампы. Опираясь на мягкий диван, с довольной улыбкой на лице, потирала ушибленную ладонь Элен. За ее спиной стоял парень. «Карл!» — я с трудом вспомнил его имя. «Очнулся, наконец!» — вот и немец показался в поле зрения. Я дернулся, чтобы посмотреть на коротышку, но пол был уже чист. «Лежи спокойно и радуйся, что еще жив!» «А я...» «Сколько времени?» Я с удовольствием для себя заметил, что голова больше не кружится, а рука хорошенько забинтована. «Уже вечер, друг мой!» Фон Клейстер придвинул стул. Элен осталась сидеть у меня в ногах на диване, а Карл стоять, сложив руки на животе. «Я звонил тебе, но когда трубку взяла Поля, девочка, которая убегает твою квартиру, Максим... Ты что, из тех людей, что не подпускает к себе прислугу близко?» «Я... у меня не было времени». «Вижу. Зато было время на Элен. У нее чудесный голос. Слышал не раз». При этих словах она раскраснелась, как мак, и захлопала ресницами, но быстро взяла себя в руки. Фон Клейстер поцеловал ее ладонь и снова обратился ко мне. «И к ее голосу я даже привык, что ли. А вот к тому, что ты влезаешь во всякие неурядицы, нет. Я совершенно не против, что у тебя появилась такая интересная компания. Но прошу тебя, расскажи, что за микс, Карл, лежал у тебя на полу». Похоже, что настало время еще для одной порции правды. Теперь для Элен. Поэтому я вкратце повторил свою эпопею для нее и подробно остановился на паре звонков в императорский секретариат. «Собственно, моя проблема в том, что я должен попасть во дворец. Закончил я историю, уже не думая о том, говорил я это раньше или нет. И должен сделать это легально. Поэтому мне не нужны бумажки, пропуска». «Во дворец без бумажки попадают лишь влиятельные люди, как минимум дворянство. То есть тебе, человеку безземельному, туда не попасть. Еще туда входят известные промышленники», — продолжал рассуждать фон Клейстер. «Но их фильтруют по имущественному цензу. Нельзя открыть цех пошива платьев и маршировать во дворец. Нужен приличный оборот, а это стоит очень дорого». «Что вы можете предложить на все это?» — спросил я, когда немец остановился. «У меня очень мало времени. Его становится все меньше с каждым днем, даже часом». «Ничего не понимаю». Элена развязала тугой пучок, и волосы легли ей на плечи. «Ух, свобода!» — облегченно добавила она. «Во-первых, фройнде, я могу предложить тебе работу. Работай и зарабатывай. Пока у тебя нет капитала, во Владимире ты будешь никем. Во-вторых, мадемуазель Элен, наш юный друг, чтобы вы знали...» Он покосился на меня. «Я все же могу это утверждать, правда?» И после моего недовольного кивка продолжил. «Водит компанию с весьма влиятельными персонами, чья фамилия начинается на Ро, а заканчивается на Манов». «Правда, что ли?» Встрепенулась Элен, дернулась и тут же ухватилась за ногу. Я заметил, что Полина ей все вправила. «Не может быть!» «Может», — глухо отозвался я. «Так вот, кто она? Та девушка, про которую ты говорил!» — воскликнула певичка. «Что ж, я даже не буду тебя ревновать», — тут же добавила она своим любимым тоном. «Максим полагает, что принцесса в беде, и к тому же его обманули». «Человек, который пришел сегодня», — прервал я немца, — «утверждал, что эти деньги были платой мне. Но еще он сказал, что все дело в звонках в секретариат». «Не очень удачное решение было сразу же звонить туда с этой квартиры», — поморщился немец. «Ты в ней всего второй день и тут же раскрыл свое жилье». «А ведь они же могли еще и к профессору зайти!» Ахнул я и дернулся с дивана, но Дитер с Элен удержали меня. «Куда?» — воскликнул ростовщик. «В твоем состоянии тебе надо лежать и не шевелиться! Сейчас мы все рядом и можем за тобой присмотреть. Но у меня дела, да и у Элен наверняка тоже есть важные занятия, правда же?» «Да, конечно. Но только вот он мне кое-что обещал». Девушка прищурилась, хитро посматривая в мою сторону. «Прежде он займется моим делом, если вы не против, Липхен. Раз уж ты друг мой...» Немец закончил ворковать с певичкой. «Пока не в состоянии ходить, я сообщу тебе, что нанял для работы Алана Быкова. Фамилию свою он полностью оправдывает. Он уже сказал мне, что сегодня следил за одной особой, которая, как он уверен, имеет отношение к похищению денег с корабля графа. Как только он ее найдет, мы разберемся со всем остальным». Я покивал головой, соглашаясь со сказанным. К моему огромному сожалению, план включал как раз-таки ростовщика. Но сейчас он вряд ли мог быть мне полезен, потому что сыщик ему уже наверняка сообщил достаточно. И тут я с 20 невесть откуда-то взявшимися миллионами. Поэтому надо было срочно перевести тему. «Обязательно разберемся», — поддакнул я. «А куда дели тело?» «Клавдий увез его на ферму поблизости. Свиньям все равно, что есть». «Фу!» — скривила личико Элен. «Как это гадко!» «Никто и ничто не может доказать, что этот злодей посещал данную квартиру», — уверенно ответил Дитер. «Кроме разве что следов на теле Максима». Затем немец вытащил из кармана кастет, которым орудовал коротышка, и показал мне. На первый взгляд ничего особенного. Те же стальные выступы, что и на любом другом подобном предмете. Но стоило ему сделать движение пальцем, как отскочили в сторону те самые шипы. «У многих моих знакомых дела в полнейшем беспорядке, именно из-за страха перед третьим отделением. Полицию можно купить, можно нанять адвокатов», — задумчиво продолжил ростовщик. «Но в третьем нет нормальных людей». «Почти нет», — поправил он сам себя. «И в последнее время уж очень вызывающе они себя ведут. А ведь у тебя могло бы быть на них влияние, друг мой». «Как это?» — удивился я. «Ведь третье отделение разве не отвечает за безопасность императорской фамилии?» «Отвечает, разумеется. Исполняет прихоти одних, подчиняется. Но, как мне кажется, не всегда и не во всем одному только императору. Я прояснил тебе расклад сил», — улыбнулся немец. «Нет», — сказал я, не раздумывая. «Ситуация, правда, не стала проще». «Это все потому, что ты потерял много крови». «Карл, впусти гостя», — обратился он к помощнику, когда в дверь постучали уже в 10-й раз за вечер. «Сегодня у тебя много посетителей, но это ко мне». Карл вернулся с самым неприметным на свете человеком. Самые обычные темные волосы средней длины, нос не широкий и не узкий, губы не пухлые и не тонкие, ровный, но широкий подбородок на самом обычном лице и внимательные серые глаза. «Знакомьтесь, Максим, Элен. Это Алан Быков, наш, точнее мой сыщик в деле похищения денег с кутейца». С гордостью и даже немного пафосно представил нас ростовщик. «Я не сводил глаз с вошедшего. Мысленно я представил его прилизанные волосы, накинутый поверх светлой жилетки легкий пиджак. Алан же смотрел на девушку. Обычно так смотрят, когда раздевают глазами. Но я был уверен, что сейчас этот сыщик примеряет на нее шляпку. Венцом этой немой сцены стало то, что он взял со спинки остатки жилетки, ту часть, что не была выпачкана кровью, выразительно посмотрел на меня, затем на фон Кляйстера. «Я думаю, мне есть, что вам сказать, Дитер», — ровным баритоном произнес Быков.